Глава шестая. Первое, что подумал Илья, стоя на крыльце своего дома и глядя вдаль, туда, где виднелась бирюзовая, искрящаяся от лучей восходящего солнца полоска моря, что сегодня день будет такой же жаркий, как и вчера, как и позавчера, как весь месяц. Второе, неплохо бы сейчас окунуться в еще не успевшее прогреться море. Он почти не спал и не прочь был освежиться. А третье, ничего у него не получится с купанием. Последняя мысль возникла тогда, когда он услышал со стороны улицы шаги, которые затихли возле его калитки. Потом калитка распахнулась, и он увидел троих людей и тяжело вздохнул. По виду вошедших он понял, что свои планы придется отложить на неопределенное время. Первым шел парень примерно 30 лет, довольно крупный, с плоским лицом. Парень был коротко подстрижен, одет в дорогой костюм, на шее болталась тонкая золотая цепочка. Двое его спутников были несколько ниже, однако по ширине плеч тому не уступали. Приплюснутые носы выдавали в них боксеров. Тройка вошла через калитку уверенно, словно к себе домой. «Ты Илья», — сказал уверенно первый, когда оказался возле хозяина дома. Илья кивнул. «Я Миша», — представился гость. «Миша Родов. Нам нужен люк». «Он спит», — оглянулся на дверь Илья. «Ну так ты разбуди его», — нетерпящим возражений голосом сказал отпрыск Родова. «И сделай нам кофе. Сам понимаешь, мы к тебе не с соседней улицы пришли». «Леонида я разбужу», — обещал Илья. «А насчет кофе? Пусть люк сам его вам и заваривает». «А тебе что, в напряг?» — сузил глаза собеседник. «Мне сказали, ты радушный хозяин. До определенных пределов». «Да». Миша погладил свой плоский подбородок, явно озадаченный не весьма теплым приемом. «А в чем же заключается твое радушие? Могу выделить комнату, в которой вы отдохнете с дороги». Родов-младший покачал головой. «Мы сюда не отдыхать приехали, мы сюда приехали дело делать. Так что ты подними люка, и если сам... В общем, пусть он заварит кофе, с него не убудет. И еще, нам нужно оружие, мне и моим парням. Отец сказал, что в этом вопросе ты нам поможешь». «Он мне о том не говорил», — удивился Илья. «Может, тогда позвоним?» — набычился Миша. Илья подумал и сказал, «Не стоит. Я рад, что мы нашли взаимопонимание». «В дом зайдете?» — поинтересовался Илья. «Что мы в твоем доме не видели? Мы тут подождем. Здесь у тебя красиво, прямо райский уголок. Телек, небось, смотришь? Говорят, что рая не существует». Миша по-хозяйски плюхнулся в плетеное кресло и с наслаждением вытянул ноги, а затем уставился в сторону видневшейся вдалеке полоски моря. «Ты баунти случаем не трющишь?» — хмыкнул он, довольный своей шуткой. «Тут только это и остается». «Да, неплохо устроился». «Скажи своему папане, что хочешь поменяться со мной местами». Илья едва сдерживал желание схватить непрошенного гостя за шиворот и выбросить его вон. «Ха!» — выдохнул Миша. «Это ты сказанул! А что ты стоишь вообще?» — оглянулся Родов-младший и напомнил. «Нам нужен люк!» «Будет вам люк. Скушайте его с потрохами». Он прошел в комнату к Леониду и обнаружил его лежащим с открытыми глазами на диване. Илья понял, что бессонница в эту ночь посетила не только его. «Приехали те, кого ты ждешь», — бросил Илья, ставя акцент на слове «ты». Затем Илья вышел из дому и, не глядя на расположившуюся у крыльца тройку, направился вглубь сада. Он спустился в погреб и из потайного места, устроенного там, достал оружие. Три новенькие беретты он аккуратно завернул в тряпицу, четвертую отдельно от трех. Четвертый ствол он оставит себе. В эти минуты Илья подумал о том, что вполне возможно, ему придется покинуть этот город. То, что происходило, ему не нравилось. 5 лет все шло по одному сценарию, и вот через 5 лет привычный сценарий стал претерпевать изменения. И эти изменения с ним Ильей не согласовывали, что было совсем плохо. Впервые за 5 лет Родову понадобился спец лично для него. Но это еще было ничего само по себе, потому что такое вполне входило в рамки тех обязанностей, которые возлагались на Илью. А вот то, что к нему приехали трое, это не входило ни в какие рамки. Он все время имел дела только с самим Родовым. Он и Родов. Это было незыблемо. Кроме Родова о нем никто не знал. Это давало какие-то гарантии безопасности. Теперь гарантий не существовало. Именно с приездом этих троих бойцов Илья понял, что Родов находится не в простом положении. С ним что-то произошло. Он пытается из чего-то выпутаться и не особо задумывается, что подставляет других. Другие — это неважно. Собственная персона — это да. Но Илья не собирался подставляться. Он всегда знал, что когда-нибудь настанет такое время, и ему придется убраться из этого города как можно дальше. Просто за 5 лет, проведенных здесь, он успел привыкнуть к тому положению, какое занимал. Ему нравилось в этом городе, в этом домике, и в какой-то момент он даже пытался переубедить себя, все будет хорошо, и он тут задержится до самой старости. Илья не собирался тешить себя иллюзиями. Самое лучшее было убраться, у него имелись некоторые сбережения, и неплохо было бы получить за этого Леонида положенную сумму, а там уехать и где-нибудь затаиться. Быть может, на время, и если Родов выстоит, то... Но так далеко Илья не собирался загадывать. Когда он вылез из погреба и подошел к крыльцу дома, там ничего не изменилось. Родов-младший восседал в плетеном кресле, двое его дружков сидели на ступеньках крыльца. Вся тройка покуривала и без особого интереса глядела по сторонам. «Где Леонид?» — поинтересовался Илья. «Кофе варит!» — хмыкнул Миша и вопросительно посмотрел на Илью. «Здесь 3 ствола», — протянул сверток Илья, — «с полными магазинами». «Ага», — приободрился Миша, принимая оружие. «Вы когда собираетесь уходить?» «Когда?» Миша развернул тряпицу и увидел блеснувшие в лучах солнца пистолеты. Вид этот ему понравился. «Сейчас обмозгуем и пойдем. Ну, ты понимаешь, всегда нужно обмозговать, прежде чем что-то предпринимать». «Я понимаю», — согласился Илья. Ему все больше не нравилась ситуация, и он все больше укреплялся в мысли о необходимости свалить отсюда. Вот только нужно связаться с Родовым и поговорить о деньгах. «Я вам не нужен?» «Ты-то?» Миша взял один из пистолетов и взвесил его в руке. Удовлетворенно фыркнул. «Ты-то нам не нужен. Нам нужен был люк, и мы его получили. Нам нужны были стволы, и это мы получили». Он бросил пистолеты своим бойцам. Те ловко их поймали и, быстро показывая сноровку, сунули за пояса брюк. По движениям этих двоих Илья понял, что с оружием они знакомы хорошо. «Вы еще вернетесь?» «Вернемся», — сказал Миша. «Хотя бы потому, что люк должен улететь с нами». Последнее могло означать что угодно. Илья помрачнел. «Я должен связаться с твоим отцом. Деньги все же нужно получить». Миша пожал плечами, как бы говоря, что не видит в этом никаких препятствий. Илья зашел в дом и направился на кухню. Леонид возился с кофейником у плиты. «Ты не забыл, что у нас еще остались кое-какие дела?» — спросил Илья. «Я не забыл», — не оборачиваясь, подтвердил Леонид. «Но я сказал им», — он кивнул в сторону выхода, — «что у меня с тобой все завершено». «Вот как?» — нисколько не удивился Илья. «Я всю ночь думал и решил, что так будет лучше». «Для кого лучше?» «Для нас, тебя и меня». «То, что лучше для меня, я решаю сам», — отрезал Илья. «Тем более, что у нас уже нет времени». Леонид, наконец, изволил обернуться. Держа в руке кофейник с приготовленным напитком, он продолжил. «Скорее всего, вечером мне придется уехать». Его синие глаза были грустны. «То, что ты так думаешь, еще не значит, что так и должно случиться», — нравоучительным тоном заявил Илья и вздохнул. Этот мальчишка так и не сделал выводов из разговора, который произошел у них ночью. Тем хуже для него. «Надеюсь, ты не станешь говорить о моем промахе», — закинул удочку Леонид. «Ведь этот промах в какой-то мере и твой». «Я не стану говорить о твоем промахе», — подтвердил Илья. «Но как бы это ни вышло боком, и тебе, и мне». «Ерунда», — Леонид поставил кофейник на поднос, на котором уже красовались 3 чашки с ложками и сахарница, а затем заторопился из кухни. Илья недовольно посмотрел вслед парню. Совсем не то он хотел услышать от него, совсем не то. Но уж так получилось, что желание расходилось с действительностью. Девушка становилась опасной, а в большей степени ее спутник, потому что именно тот знал его, Илью, в лицо. Илья вышел из кухни, но на двор не пошел. Ему не хотелось встречаться с посланцами Родова. Он поднялся на 2-й этаж, вышел на балкон. Отсюда был прекрасный вид на море и не совсем прекрасный на 3 людей и Леонида. 3 людей и Леонид о чем-то спорили. Миша Родов периодически при этом показывал пальцем на Леонида, как на нерадивого мальчишку. Они обсуждали дела довольно долго, но в конце концов покинули дом Ильи. Тогда и Илья вышел и кое-кого увидел.